В то время как Минору прибыл на фабрику на окраине города Икома, у Тацу и Миюки был поздний ужин. «Извини за сегодня». Во время одной из пауз Тацу внезапно извинился без каких-либо предварительных слов. «Ани сама. Прошу прощения, но я понятия не имею, о чем ты говоришь». Миюки округлила глаза и спросила, честно не понимая, о чем идет речь. «Сегодня тебе пришлось возвращаться из школы одной». «Ах, вон ты о чем». Немного напрягшаяся от этого непонимания Миюки снова расслабилась. «Я знаю, что они сама беспокоятся. Но они сама уже больше не страж, а ребята-телохранители хорошо справляются со своей работой». «Даже если ты говоришь, что не нужно, я все равно не могу не беспокоиться». «Вот как? Спасибо». Миюки покраснела, отвела взгляд и прошептала: «Они сама, так нечестно». Тацу расслышал эти слова, но не рискнул ответить. Он не обладал садистскими наклонностями, чтобы спрашивать «что нечестно?». Разговор продолжился уже после того, как посуда была убрана и на столе стояли чашки с кофе. «Могу ли я узнать, чем сегодня занимался Анисама?» Продолжение разговора стартовало с такого вопроса Миюки. Она искренне считала, что Тацу не должен был извиняться, однако и узнать, чем занимался брат, тоже хотела. «Конечно». Тацу некоторое время колебался, но в итоге кивнул. Он хоть и не собирался об этом рассказывать, но решил, что нет причин хранить это в секрете. «Есть вероятность, что новый Советский Союз, победивший Великий Азиатский Альянс, отправится на юг по Японскому морю». «Новый Советский Союз начнет войну с Японией?» «Вряд ли они внезапно объявят войну, однако могут выслать флот по какой-нибудь надуманной причине. Например, чтобы схватить военных преступников, якобы сбежавших в Японию после завершения того конфликта». «А возможно вообще, что японское правительство разрешит принять у нас солдат, сбежавших из армии Великого Азиатского Альянса?» «В данной ситуации за оправдание сойдет что угодно. Относительно цели нового Советского Союза у меня есть несколько догадок. Но какова бы ни была их цель, мы должны быть готовы к тому, что это будет настоящее вторжение». «Они сама будет действовать так же, как и во время инцидента Якогамы?» «Становление силы, сдерживающей военные амбиции других стран, было условием поддержки проекта «Эскейп» с его превосходительством Тода. Я не могу это игнорировать, но в отличие от инцидента Якогамы, на этот раз, если один раз отбросить врага, то на этом все не закончится». «Почему?» «В отличие от Великого Азиатского Альянса в тот раз, сейчас новый Советский Союз знает о существовании взрыва материи. Если дело дойдет до военных действий, они должны будут принять меры, чтобы города и базы не пострадали от прямых атак». «Но я думаю, что не существует способа защититься от взрыва материи Анисамы». «Нельзя точно утверждать, что не существует магического средства защиты от взрыва материи. Кроме того, есть способ, чтобы помешать мне провести атаку, даже не применяя магическое противодействие». «Даже такое возможно?» «Например, можно объявить Владивосток необороняемым городом». «И что это даст?» «Даже если объявить город необороняемым, прилегающий к нему военный объект от атаки это не спасет. Само существование военных объектов делает их военной силой. Однако если атаковать взрывом материи военный порт Владивостока, то будут повреждены также и городские кварталы. Этой магии не получится провести атаку в ограниченной области. Если мы не захотим становиться страной-преступником, игнорирующей международные законы военного времени, то нам придется отказаться от атак взрывом материи». «Я думаю, что это было бы слишком». «Действительно, это вполне очевидно. Однако даже если мы будем знать, что это обман, если это будет преподнесено официально, мы не сможем это игнорировать». Миюки даже не пыталась скрыть выражение лица, показывающее, что она не может принять такое. Это было вполне естественное чувство. Но правило есть правило, каким бы нелепым оно ни было, для этого и существовало понятие оправданий. В международной политике эти оправдания обладали атакующей силой, больше, чем даже у ядерного оружия. Также есть способы, чтобы не позволить использовать взрыв материи против морских военных сил. Например, подготовить флот беженцев и держать его на некотором расстоянии, чтобы с военных кораблей не прилетела шальная пуля из обычного оружия. Чтобы уничтожить взрывом материю флота с кораблей, разбросанных по большой площади, нужно нанести удар соответствующего крупного масштаба, но тогда будет затронут и флот беженцев. Все проблемы из-за слишком большой разрушительной силы. Разрушительную силу слишком трудно регулировать, поэтому можно сказать, что это недостаток, дающий противнику преимущество. Поэтому на случай вторжения нового Советского Союза нужен другой способ перехвата. Неужели они сами разрабатывают ту магию именно для этого? Спросила Миюки сияющими глазами, от ее хмурого лица не осталось и следа. Тацу едва заметно улыбнулся от этого преображения и кивнул серьезным лицом. «Базовый проект уже завершен, а дальнейшую работу я оставил на тех парней, которые будут использовать эту магию». Её будет использовать не Анисама? Я не могу использовать ничего, кроме разложения и восстановления. Прошу прощения. Всё в порядке. Тацуя своей улыбкой, будто говорящий «не волнуйся», кое-что от Миюки всё же скрыл. Магия стратегического класса, использующая цепной вызов. Он предложил её Китидзёдзи, чтобы в итоге и пользовался Итидзё Масаки. Но если думать только о пригодности, система новой магии стратегического класса подходила и для Миюки. Согласно установленным правилам системы командования звёздами, приказы об операциях должны передаваться из главного штаба в Пентагон напрямую главнокомандующему. Однако сейчас, при отсутствии главнокомандующего, приказ был доставлен командиру базы. Местное время 4 июля, 10:00. Японское время 5 июля, час ночи. Полковник Уокер, командир базы, являющийся штаб-квартирой звёзд, потерял дар речи, увидев текст приказа. «Диверсию на строящемся заводе со звёздным реактором я ещё могу понять, но...» Там был написан разработанный некоторое время назад стратегический план. Этот план был предназначен для устранения угрозы волшебника стратегического класса Шиба Тацуи. Предполагалось уничтожить предложенный им проект завода со звёздным реактором, после чего с помощью международного давления заставить его принять участие в проекте Диона. Хотя надёжность была ниже, чем у такого прямого способа, как убийство Шиба Тацуи, но уровень риска у такого плана во время практического исполнения был довольно низким, поэтому командование тогда дало добро на эту операцию. После этого операция была отменена из-за появления паразитов и последовавших за этим волнений, однако сам приказ не потерял свои силы. Текущие указания призывали перезапустить убранную на полку операцию, и ничего неожиданного в этом не было. Однако, осуществить поставленную задачу во время выполнения отвлекающего манёвра Дальневосточным флотом Нового Советского Союза? Он знал, что США и НСС сотрудничали относительно проекта Диона, но он и помыслить не мог, что сотрудничество может вестись в сфере военных действий. По крайней мере, для тех солдат, которые пересекались с Новым Советским Союзом на поле боя, это было немыслимо. Наверное, не стоит зацикливаться на прошлом. С точки зрения эмоций, он не мог себя полностью в этом убедить. Такая проблема была даже у такого высокопоставленного офицера, как Уокер. А что почувствуют те солдаты, которые фактически отдают свои жизни на поле боя? Уокер не мог не беспокоиться об этом вопросе. Нужно быть осторожнее с выбором кандидатов, хотя нет, об этом уже можно не думать. Звёзды уже отправили своих людей. В Японию успешно проникли Регулы и отряд Веги. С этого момента уже нет возможности для каких-либо изменений в составе. Людей для их поддержки отправят из другого подразделения, но их выбор не входит в полномочия Уокера. Пройдя через эту цепочку размышлений, Уокер кое-что вспомнил. В начале прошлого месяца диверсия на заводе со звёздным реактором была поручена капитану Арктуру и Веге. Сможет ли вернуться к этой миссии капитан Арктур, серьёзно раненый сразу же после проникновения в Японию? 5 июля. Раннее утро. Две женщины в военной форме американской армии были замечены входящими на территорию военно-морской базы Якосука. В данный момент в порту базы Якосука стоял авианосец США, поэтому гуляющие вокруг офицеры и солдаты американской армии как таковые особого внимания к себе не привлекали. Но эти две женщины были заметны, потому что они обе имели такую внешность, будто они сошли с обложек модных журналов. Одна была типичной городской красавицей с короткими каштановыми волосами и карими глазами. Она обладала атмосферой, благодаря которой выглядела стильно даже в тренировочной рубашке с короткими рукавами. Другая была обаятельной красавицей скандинавской внешности с длинными серебряными волосами и голубыми глазами. Большая грудь, прикрытая лишь майкой без рукавкой, притягивала взгляды молодых солдат-мужчин. «Ну и жара!» Обмахивая грудь рукой, простонала эта скандинавская красавица Лейла Данеп, завершив тренировку. Это была не просто пробежка трусцой. Это была жёсткая тренировка, сочетающая в себе спринт, прыжки, приседания и растяжку. «В Японии оказывается так жарко. Похоже, что высокая температура и влажность вызваны тропической океанской воздушной массой, типичной для этого времени года». Смахнув пот со лба, ответила на эти жалобы Лейла городская красавица Шарлотта Вега. «Теперь я понимаю, почему первый лейтенант Спика не захотела выходить на улицу». Эти трое, включая упомянутую Лейлой первого лейтенанта Спику, были проникшим в Японию отрядом звёзд. И все трое были обречены в паразитов перед отправлением в Японию, и хотя паразиты были посажены в них путём внезапного нападения без предупреждения, но после завершения симуляции они не показывали какого-либо недовольства этим. А сейчас они ощущали недовольство лишь от того, что не перестали ощущать жару даже после того, как перестали быть людьми. «Индепенденс вернулся», — На обратном пути к общежитию они увидели в море очертания авианосца, на котором проникли в Японию. Хронологически это было уже шестое поколение авианосцев «Индепенденс». Это был ветеран боевых действий, строительство которого началось еще до Третьей мировой войны. Изначально планировалось, что он будет оснащен ядерным реактором, но поскольку во время войны был введен запрет на установку ядерных реакторов на военные корабли, то он был заменен на водородный турбинный двигатель. По крайней мере, должен был быть заменен. Надеюсь на хорошие новости. «Индепенденс» вышел в море ночью для тренировки ночного отправления и прибытия, но за этим также стояла и скрытая цель – получить совершенно секретные сведения и указания, которые нельзя было передать по радиосвязи. «Хочу поскорее узнать, где прячется эта девка-предательница!» Раздраженным голосом продолжила Лейла вслед за Вегой. Очевидно, что упомянутая ей девка-предательница – это Лина. Они бы не отправляли сообщение, если бы нашли ее. Им удалось выяснить, что Лина, по-видимому, спрятана не японским правительством, а какой-то другой организацией. Однако японское правительство, точнее японская армия, не могла не знать места, где ее прячут. Неизвестно было, с какой целью японская армия скрывала местонахождение предателя Сириуса, однако если усилить давление на них, рано или поздно они должны признаться. В любом случае можно развязать им язык, если уничтожить пару-тройку подозрительных объектов. Вега всегда была человеком, особо не задумывающимся о политической выгоде, однако она не была таким солдатом, который серьезно задумывается о террористической деятельности. После того, как она стала паразитом, ее склад ума изменился заметно сильнее, чем у других членов звезд. 5 июля 2097 года, 8 утра. Регул, вернувшийся в укрытие в Кобо, получил приказ штаб-квартиры звезд через телепатическую сеть паразитов. Авианосец, курсирующий в западной части Тихого океана, получил этот приказ телеграммой и с помощью истребителя передал его на авианосец, остановившийся в порту Йокосука. После этого Вега, проникшая на базу Йокосука, передала приказ Регулу с помощью разделенного сознания паразитов. Через такие вот трудности пришлось пройти, чтобы доставить этот секретный приказ. А поскольку это был обмен информацией через коллективное сознание паразитов, то информация также была передана таким же паразитам Реймонду и Минору. «Что думаешь?» – спросил Регулу Минору физическим голосом. Хотя Минору был паразитом, при этом он сохранял человеческую индивидуальность. Со своей стороны, Минору мог свободно получать доступ к коллективному сознанию паразитов, а вот вторгнуться в сознание Минору не удалось ни Регулу, ни Реймонду, ни Веге, ни остальным, кто был в Йокосуке. «Приказ штаб-квартиры звезд странным образом совпадает с отвлекающей тактикой, о которой я хотел тебя попросить, Джек. Теперь я хотел бы попросить, чтобы ты присоединился к диверсии на заводе со звездным реактором». «И в это время ты заберешь ту девушку?» — вместо Регула спросил Реймонд. «Именно. Реймонд, ты хочешь пойти со мной?» «Нет, я лучше помогу Джеку». Минору не возражал против такого распределения ролей. «Даже если бы Минору не попросил, я все равно собирался последовать приказу из штаба, но...» «Тебя что-то тревожит?» После прямого вопроса Минору, Регул все таки смог побороть нерешительность. «Перед этим я бы хотел подтвердить текущий статус командира Арктура. Если это возможно, я бы хотел попытаться освободить его от печати». Арктур был запечатан японским волшебником древней магии сразу после прибытия на базу Зама и с тех пор находится внутри транспортного самолета, все еще стоящего на аэродроме той же базы Зама. Регул чувствовал это. «Хорошо, давайте пойдем и взглянем на состояние командира Арктура». Минору был вправе предать ожидания Регула, однако он согласился помочь. «Давайте отправимся в Токио, когда флот Нового Советского Союза начнет продвижение на юг». Предложение Реймонда было вполне уместным, однако Минору с улыбкой покачал головой. «Если ситуация будет развиваться в соответствии со стратегией звезд, то ни у 10 главных кланов, ни у сил самообороны не будет возможности проверить абсолютно всех, кто едет с запада». Голос Минору был наполнен уверенностью в свободе действий.